Глава 14. Ну вот и все. Война с Китаем очень быстро отменилась. Я стоял у окна, наблюдая за потрясающим рассветом на горизонте. А ведь эту умиротворяющую картину могло испортить зарево и дым от взрывов. Но теперь жителей Российской империи ждет тишина и покой. Можно смело продолжать заниматься привычными делами. Как же все до смешного просто в этом мире. Судьба миллионов людей, геополитика, границы государств – все это, оказывается, весит меньше, чем пара черно-белых медведей и угроза тотального позора. Стоило показать им пару фокусов, пригрозить отобрать любимые игрушки, и все, конфликт тут же оказался исчерпан. А мне ведь даже не пришлось применять тяжелую артиллерию – в виде армии или моих экспериментальных разработок. Хватило шантажа и наглости. Нет, я, конечно, всегда знал, что информация — это грозное оружие, но чтобы настолько убойное... «Сириус», — позвал я. «Ну, как там дела?» «Уровень угрозы снижен до минимального, повелитель. Фиксирую отвод войск противника по всему периметру границы». «Ну, вот и славненько». «Можешь отпускать дронов». «Каких именно?» — уточнил дрон. «У нас сейчас задействованы все резервы». «А всех сразу. Боевая тревога отменяется. Пусть возвращаются к своим делам. Кто патрулирует, кто оружие отбирает, кто за порядком следит. Война войной, а гопников в подворотнях никто не отменял. Мы из-за этой войнушки совсем город запустили. Там, поди, уже опять зеркала скручивают». «Принято! Перевожу роль в штатный режим функционирования!» Я потянулся, хрустнув костяшками пальцев, и пошел к Фурии. Теперь можно было наконец-то нормально заняться делами, которых накопилось вагон и маленькая тележка. Ольга, как всегда, сидела перед монитором. «Ну что, как там наши акции?» – спросил я, присаживаясь на край стола. «Не обвалились на фоне новостей о вторжении китайцев?» Ольга фыркнула и развернула ко мне ноутбук. «Обвалились! Феликс, ты шутишь? Мы в плюсе!» Она ткнула пальцем в график. «Как только пошли слухи о том, что китайцы вот-вот перейдут границу, у народа началась паника. А что делает человек в панике? Правильно, ищет защиты. Продажи подписок на Филина подскочили на 30%. Серьезно? Они реально думали, что наши дроны спасут их от танкового снаряда? Ну, как видишь, людям плевать на логику, им нужна иллюзия безопасности», – пожала плечами Ольга. «Как только все узнали о предстоящей войне, народ ломанулся скупать все, что может обеспечить хоть какую-то безопасность. Подписки на охрану машин, медицинские пакеты – берут все, не глядя на цену. К тому же они видят, что власть бездействует. Армия топчется на месте, а Филин работает за троих. Мы для них сейчас единственный островок стабильности в этом дурдоме. Что ж, 30% сверху — это хорошая прибыль. Значит, можно будет закупить еще партию запчастей. Кстати, о запчастях. Феликс, нам нужна новая услуга. Я проанализировала запросы в службе поддержки и промониторила общий фон в городских чатах. Когда началась заваруха и объявили эвакуацию, те, кто побогаче, решили не ждать, пока китайский десант высадится на нашу землю, и свалили из приграничных зон. Но вот проблема — много с собой не унесешь. Машины забиты, на дорогах пробки, а у людей ценности. Они боялись вести все с собой. Кто-то из-за мародеров, кто-то испугался, что на блокпостах отберут. Она вывела на экран несколько сообщений. «Люди, кто может безопасно перевести сейф? Плачу любые деньги. Срочно, нужно доставить документы и фамильные драгоценности в Хабаровск. Боюсь вести сам, на дорогах бандиты. Ищу надежного курьера для перевозки ценного груза. Анонимно». Короче, в поддержку уже сотни запросов прислали с просьбами организовать безопасный способ переправить свои ценности, чтобы можно было передать самое ценное и быть уверенным, что оно благополучно доберется до точки назначения. Или хотя бы полежит в надежном месте, пока все не уляжется. Я задумчиво почесал затылок. «Значит, они хотят курьеров. «Да, летающих, быстрых и, главное, вооруженных курьеров, которые не застрянут в пробке и которых не стопорнут гопники на трассе, чтобы можно было положить бабушкино колье в контейнер, нажать кнопку, и оно прилетело куда надо. Ну или хотя бы посылки передавать. Еду, лекарства, патроны. Спрос бешеный. Идея мне понравилась. Это было логичным развитием нашей системы. Мы уже контролировали небо, охраняли землю, лечили людей. Пора было брать под контроль и логистику. Я быстро прикинул в уме свои запасы. После набегов на китайцев и орочьи лагеря, а также после тотальной скупки хлама на рынке, у меня скопилась гора всякого барахла. «Ладно, будут им курьеры», — решил я. «Сегодня же». «Так быстро? А чего там копаться? У меня целая куча запчастей. На полсотни дронов точно хватит. Боевые модули им не нужны. Значит, конструкция упрощается. Просто рама, мощный движок и надежный контейнер с кодовым замком. Справлюсь». «А защита?» — спросила Ольга. «Вдруг их будут пытаться сбить?» «Поставлю шокеры на корпус. Кто тронет? Ну, сам себе злобный Буратино. И маневренность повышу». Оставив Фурию разгребать вал заявок, я полетел проверить наш зоопарк. Нужно было убедиться, что мои пушистые дипломаты в порядке. На террасе перед домом сидел профессор Диндон, обхватив голову руками и раскачивался из стороны в сторону, тихо подвывая. «Все пропало! Я предатель! Я украл национальное достояние!» А рядом с ним на корточках сидела совершенно спокойная его племянница, доктор Мэйдон. Она гладила по голове одного из пандят и смотрела на дядю с легким раздражением. «Дядя, ну прекрати ты уже эту истерику. Посмотри вокруг. Разве здесь плохо?» «Мы в плену у безумного русского аристократа, который снова похитил панд», — завыл профессор. «Да не в плену, а в командировке. И вообще, посмотри на Гу-Гу!» Она указала рукой на вольер, который мои дроны соорудили за пару часов. Там медленно, но уверенно, переставляя лапы, бродил старый панда, тот самый Гу-Гу, которого мы забрали из хосписа, полупарализованным и слепым. Сейчас он выглядел гораздо лучше, вполне довольным жизнью. «Дядя, посмотри!» — настаивала племянница. «Гу-Гу ходит! Сам! Ты видишь? У него прошли боли в суставах. Он видит, где лежит еда. Ты же сам говорил, что это невозможно, что он доживает последние дни. А теперь погляди!» Профессор шмыгнул носом и посмотрел на панду. «Ходит!» — прошептал он. «И правда ходит. У него же артрит четвертой стадии. Суставы разрушены». «Вот именно! А малыши? Посмотри, как они выросли. У них шерсть лоснится. Они активные и здоровые. Дядя, признай, то лекарство, что делают эти русские, это чудо». «Да», — вынужден был признать Диндон. «Все показатели в норме. Та, что с гастритом, съела двойную порцию. У Хромова зажила лапа». «Ну вот», — Мэй развела руками. «Все хорошо же, дядя. Ты всю жизнь положил на то, чтобы их лечить. Но там, в центре, ты был связан по рукам и ногам бюрократии, бюджетами и дурацкими правилами. А здесь? Здесь тебе дали все, что нужно. Лекарства, которые реально работают, условия, полную свободу действий. Но Родина... Да плевать мне на политику!» — отрезала племянница. «Мы врачи или кто? Наша Родина там, где пациенты живы и здоровы. А здесь они не просто выживают, но и процветают. Как говорят эти русские, тебе шашечки или ехать, дядя? Тебе нужны грамоты от партии или живые панды?» Профессор замолчал, глядя на усевшегося жевать бамбу Гу-Гу. Его истерика из-за похищения панса шла на нет, снова сменившись профессиональным интересом. Я стоял в тени деревьев и, честно говоря, офигевал. «Эта девчонка, Мэй, признаться, она меня поразила. Я-то думал, что придется ее уговаривать, запугивать или подкупать. Она перешла на нашу сторону так легко, будто всю жизнь только и ждала этого момента. Никакого дутого патриотизма, Для нее важны только панды. Если для их блага нужно работать на врага в секретной лаборатории где-то в России, она будет это делать с радостью. Ей было плевать, кто я, герой или злодей. Главное, я дал ей возможность лечить ее любимых медведей так, как никто другой. И этого ей было достаточно. Я вышел из тени и кашлянул, привлекая внимание. «Приветствую!» Мэй обернулась, увидела меня и даже не подумала испугаться. Наоборот, она встала и спокойно подошла ко мне. «Феликс, хорошо, что ты пришел. У нас заканчивается тот зеленый реагент, нужно еще. И бамбук свежий подвести бы». «Будет», — кивнул я. «А еще я хотела бы поговорить о поставках. Гугу идет на поправку, это факт. Но для закрепления результата и для статистики нам нужна выборка побольше. Там в резервации остались еще трое. У них очень слабое здоровье. Врожденные дефекты. Нашим врачам они неинтересны. Их собирались усыпить на следующей неделе. Если ваша методика работает на Гугу, то нас спасет и их. Ты сможешь их купить?» «Купить?» «Ха-ха-ха!» — засмеялся я. «Ты хочешь, чтобы я снова устроил налет на Китай?» «Ну, не налет, а сделку. Ты же сам так это называешь. Они все равно там умрут, а здесь у них есть шанс. Ты обещал помогать». Я смотрел на нее и понимал, мы сработаемся. Эта девчонка готова на что угодно ради своих пушистых подопечных. «Ну, хорошо», — кивнул я. «Подумаю, что можно сделать. Как только все немного уляжется, постараюсь купить еще троих». Оставив счастливых зоологов, профессор уже тоже успокоился и пошел проверять, как там дела у Гугу. Я вернулся в мастерскую. Впереди была долгая ночь. Полсотни дронов сами себя не соберут. Раскладывая на полу детали, прокручивал в голове будущую конструкцию. Так что ничего сложного. Легкая рама из алюминия, его навалом на любой свалке. Двигатели стандартные, от бытовой техники, немного доработанные магией техносов. Главное, контейнер, он должен быть прочным, герметичным и с надежным замком. Но пока я собирал корпуса и настраивал полетные контроллеры, мне в голову пришла еще одна идея. А ведь эти курьеры могут таскать не только драгоценности. Люди хотят есть всегда. В кризис особенно. Рестораны закрываются, магазины пустеют или там скапливаются очереди. А у нас есть быстрый воздушный транспорт. Я взял в руки почти готовый дрон и примерил к нему снизу укрепление для большой термоизолированной сумки. Да, определенно подходит. Теперь мы будем доставлять разнообразную еду. Все что угодно, лишь бы было горячим и прилетало как можно быстрее прямо в окно или на балкон. И больше никаких пробок или курьеров на велосипедах. Я улыбнулся, представив, как мои дроны разлетаются по городу, доставляя людям не только драгоценности, но и божественные горячие свертки шаурмы. Уссурийск, Российская империя, элитный коттеджный поселок. Герман Рустамович, лысеющий мужчина в домашнем халате, выплясывал какие-то немыслимые пируэты, напоминающие то ли лезгинку, то ли танец маленьких утят. Он кружился по гостиной, напевая себе под нос веселую песенку и время от времени счастливо подпрыгивал. В дверь позвонили условным сигналом. Три коротких, два длинных, один короткий. Не прекращая пританцовывать, Герман Рустамович подлетел к бронированной двери, которая больше подошла бы банковскому хранилищу, чем жилому дому, заглянул в монитор и принялся долго поворачивать ключи, сдвигать засовы и отключать электронные блокираторы. 12 мощных запоров, которые отделяли его уютный мирок от жестокой реальности Уссурийска. Обычно эта процедура занимала у него минуты 3 и вызывала раздражение, но сегодня он открывал их с радостью. Последний засов с тяжелым лязгом вышел из паза, и Герман открыл дверь. На пороге стояла его любимая женушка Зинаида, увешанная пакетами из супермаркета, как елка новогодними игрушками. «Зинуля, солнышко ты мое ненаглядное!» — запричитал банкир, выхватывая у нее пакеты и бросая их прямо на пол. «К черту! черту утку, к черту икру! Собирай чемоданы, любовь моя! Мы полетим на острова!» Зинаида нахмурилась, с подозрением глядя на мужа, проверяя, не сбрендил ли он. «Гера, признавайся, ты пил? Какие еще острова? Ты же знаешь!» «Знаю!» – перебил он ее, хватая за руки и кружа в танцы. «Мальдивы, Сейшелы и Бали, куда ты хочешь? Выбирай! Билеты я уже присмотрел!» Она вырвала руки и отошла на шаг назад. «Гера, прекрати ломать комедию! Ты забыл, где мы живем! Ты забыл, что у нас!» Она понизила голос до шепота и скосила глаза в сторону двери в его кабинет. «Сбережение!» Герман Рустамович был банкиром, да не простым, а целым управляющим местного филиала крупного банка. Именно поэтому он банкам не доверял, как никто другой. Ведь он знал эту кухню изнутри, как легко блокируются счета, как лопаются вклады и как быстро цифры на экране превращаются в пшик, которым уже никогда не воспользуешься. Именно поэтому он предпочитал хранить деньги дома, в валюте, в золоте, в крупных купюрах. Кэш — это свобода. Вот только эта свобода стала его тюрьмой. За всю жизнь его грабили 7 раз. 7! Выносили драгоценности, вскрывали сейфы, один раз даже угрожали утюгом. Поэтому, наученный горьким опытом, он превратил свой дом в крепость, и последние 2 года они с женой ни разу не покидали дом одновременно. Кто-то всегда должен был сидеть на куче денег с дробовиком в обнимку. «Я все понимаю, Зина!» — радостно воскликнул Герман. «Но это больше не проблема!» «Ты что, все-таки положил деньги на депозит?» — ужаснулась жена. «Нет? Ну я что, по-твоему, идиот?» «Конечно нет! Я нашел вариант получше!» Он достал из кармана халата смартфон, потыкал в экран толстым пальцем и сунул устройство под нос жене. «Вот, смотри!» На экране была карта города. Над ней по сложной, постоянно меняющейся траектории перемещались 3 зеленые точки. «Видишь? Это летают наши денежки!» Зинаида посмотрела на экран, потом на мужа и хлопнула себя ладонью по лбу. «Гера, ты что, их... по ветру пустил?» «Дура ты, Зинка!» «Ха-ха-ха-ха!» — захохотал он. «Это дроны! Я нанял дронов!» «Чего? Ты отдал все наши сбережения каким-то роботам? Ты совсем рехнулся на старости лет! Они же улетят! Или их собьют и ограбят!» «Да не ори ты!» — обиделся банкир. «Никто ничего не украдет! Это же Филин! Серьезная компания, между прочим! Я арендовал 3 грузовых борта на 20 дней. Заплатил, маршрут сам построил. И все? Они просто летают круглые сутки 7 дней в неделю над городом, над лесом, над рекой. Всегда в движении, постоянно меняют высоту и скорость, чтобы никто не отследил маршруты». «Ты?» — прошептала жена. «Ты просто отдал все неизвестно кому. Еще и заплатил за это». «Гера, ты идиот!» «Сама ты дура!» — теперь уже разозлился Герман. «Это надежнее, чем в швейцарском банке. Вон, Валерка с 4-го дома. Зажопил денег. Не захотел подписывать охранку и этот, как его, медицинский пакет. Ну и что? Вчера его прижали в подворотне, когда он с работы к машине шел. Аж 3 пули схлопотал. Лежит сейчас в реанимации, а денежки его тю-тю. А мои дроны...» Он гордо выпятил грудь. «Они за меня уже эти пули словили. Я чё-то видел. Кто-то пытался сбить одного над промзоной. И знаешь что? А хрен там плавал. Броня, маневры и ответные трендюли шокером. Филин свое дело знает. Только им сейчас и можно верить». Зинаида все еще смотрела на него с сомнением. «А как ты их отдал?» Герман расплылся в улыбке, вспоминая этот момент. Это было похоже на сюжет какого-нибудь фильма. О, это отдельная песня. Короче, скачал приложение и зарегистрировался. Потом выбрал тариф. Дорогой, конечно, зараза, но он того стоит. А потом мне пришло сообщение, мол, подтвердите готовность. Я подтвердил. Тогда они скинули инструкции, типа, оставьте груз на видном месте и дайте доступ к окну или балкону. Ну, я собрал все в сумки, специальные, непромокаемые, с GPS-маячками, я ж не лох. Положил их вот здесь, на столе в гостиной. Он показал на большой стол. Открыл окно, настежь я отошел в угол, как велели. И тут... херак! Залетают, прикинь, все три штуки разом. Здоровые такие, манипуляторами, цап. Сумки подхватили, пискнули что-то типа... груз принят под охрану, и вжух, вылетели в окно. И все. Нет денег дома, и проблем тоже нет. Герман Рустамович снова пустился в пляс, на этот раз изображая что-то вроде ламбады. Лай, ла-ла-ла-ла, они летают, Зиночка, летают. Ни один домушник их там не достанет, ни один налоговик не найдет. А через 20 дней, когда мы вернемся, загорелый и отдохнувший, я нажму кнопочку «Возврат», и они мне все прямо в окошко занесут. Он схватил жену и поцеловал ее в щеку. «Собирайся, говорю, купальники бери, крема эти свои. Мы свободны, Зинуля, наши денежки в надежных механических манипуляторах, а мы летим в «All-Inclusive». Пить коктейли и жариться на солнышке, как курицы гриль. И глядя на счастливое лицо мужа, Зинаида вдруг поверила. В конце концов, черт с ними, с деньгами. Если эта сомнительная затея смогла заставить ее параноика мужа открыть 12 замков и, наконец-то, выйти из дома дольше, чем на один день, значит, Филин действительно знает свое дело. «Да твою ж за ногу!» – выругался я. «Ни одного свободного дрона!» Я находился в своей мастерской среди гор запчастей, которые мне предстояло превратить в чудо техники. «Повелитель, ваше негодование иррационально!» – напомнил Сириус. «Это называется успех!» «Успех! А мне кажется, это называется логистический коллапс! 50 грузовых дронов!» Я думал, этого хватит на первое время, чтобы покрыть все нужды города в курьерской доставке. И где они? В воздухе, повелитель. Все до единого. Спрос превышает предложение. Рынок диктует свои условия. Рынок диктует, что люди чересчур параноидальные личности, возразил я, собирая еще один корпус. Ты понимаешь, что произошло? Мы запустили сервис курьерской доставки. Доставки, Сириус, чтобы возить шаурму, документы там всякие, ну и подарки любовницам. А во что это превратилось? Сервис мобильных банковских ячеек повышенной надежности. Вот именно. Местные толстосумы, напуганные войной, рейдерскими захватами Барышникова и общей нестабильностью, просекли фишку мгновенно. Зачем хранить деньги и бриллианты в сейфе, которые могут вскрыть или в банке, которые могут заморозить, если можно арендовать дрон? Вот они арендовали их на долгий срок, на недели или даже на месяцы. Загружали в контейнеры все самое ценное. Наличку, фамильные, побрякушки и отправляли в бесконечный полет. Мои курьеры теперь не доставляли грузы, а просто летали кругами, восьмерками, по сложным ломаным траекториям, над лесами и оврагами, никогда не садясь и никому не даваясь в руки. Летающие сейфы, до которых никто не дотянется. Да, идея простая и гениальная, спору нет. Но и деньги капали рекой, ведь тариф за такое хранение я выставил конский. Но проблема заключалась в том, что у меня кончились дроны, а значит, сервис курьерской доставки не работал от слова «совсем». «У нас очередь из клиентов», — продолжал сыпать соль на рану Сириус. «Еще 137 заявок на воздушное хранение. Люди готовы платить вперед!» «Да знаю я!» — рявкнул я, направляя поток магии техносов на кусок металла, заставляя его свернуться в форму аэродинамического кожуха. «Вот сижу, клепаю. повелитель дронов, гроза многомерный, превратился в конвейерного рабочего для сборки летающих сейфов. В этот момент дверь мастерской открылась. Я даже не обернулся, продолжая устанавливать двигатель в раму. «Феликс, ты занят?» — послышался голос Эльвиры. «К тебе можно или нам прийти попозже?» «Заходите. Только не наступите ни на что. Тут везде стратегически важный мусор». Сестры вошли аккуратно, стараясь не задеть разложенные на полу детали. Маргарита теребила край платья, а Эльвира хмурилась. «Что случилось?» — спросил я, не отрываясь от работы. «Вот, нам прислали». Эльвира подошла ближе и положила на свободный край стола конверт из плотной кремовой бумаги с золотым тиснением. «Это приглашение на банкет во Владивостоке». Я с интересом посмотрел на сестер. «Владивосток? Хм. И кто же этот смельчак, что решил позвать опальных графинь?» «Троицкие. Это нейтральный род. Они занимаются судоходством и рыбным промыслом. С Трофимовым у них условный мир был, с Барышниковым пока не пересекались. Они устраивают ежегодный прием. И нас позвали. Официально, как графинь бездушных». «Интересно». Я взял конверт из приятной на ощупь бумаги с качественно выдавленным гербом. Внутри оказалось вежливое приглашение со всякими витиеватостями, как это принято у аристократов. Никаких угроз или скрытых намеков, по крайней мере, ничего такого я не заметил. «И что вы думаете?» «Мы не знаем», — честно призналась Эльвира. «С одной стороны, это отличный шанс выйти в свет и напомнить о себе не через скандальные ролики, а по-людски, среди равных. А с другой?» «А с другой, это может быть ловушкой», — мрачно закончила Маргарита. «Владивосток — это чужая территория. Там мы будем как на ладони, и Трофимов, и Барышников 100% узнают. А еще там будут все», — добавила Эльвира. «Сплетники, завистники, те, кто нас предал. Нам будут смотреть в спину, шептаться». «Феликс, они спрашивают, стоит ли вам ехать?» Перевела Ольга Фурия, которая, как обычно, сидела с открытой дверью в соседней комнате за ноутбуком и грела уши. «Типа, не опасно ли это? И вообще, есть ли смысл?» Я смотрел на сестер. Они были красивыми и гордыми, но все еще немного напуганными девочками, которых жизнь слишком резко и глубоко макнула в самую грязь. Понадобится слишком много времени, чтобы они привыкли перестать прятаться и поджидать удара на каждом углу. Я взял со стола незаконченный дрон, повертел его в руках, оценивая и отложил в сторону. «Знаете», — сказал я, глядя сестрам в глаза, — «когда я начинал этот путь, я сказал одну вещь. Мы будем играть по своим правилам. Ждет ли нас во Владивостоке ловушка? Не исключено. Будет ли там опасно? Разумеется. А нас будут шептаться? Обязательно. Будут плевать спину? Ну, пусть попробуют. Но это все не имеет значения». «Почему?» — спросила Эльвира. «Потому что мы бездушные. А бездушные не будут прятаться по норам. Мы не какие-нибудь там крысы, чтобы сидеть в подвале и бояться света. Мы будем выходить тогда, когда захотим, и туда, куда нужно. Вы наденете свои лучшие платья и украшения. Будете сиять так, чтобы у всех этих напыщенных куриц глаза вытекли от зависти». «А безопасность?» — все же уточнила практичная Маргарита. «А безопасность я беру на себя. И поверьте, скоро наступит время, когда наши враги будут шарахаться, как от огня, только при одном упоминании рода бездушных».